Глава 3. Люк снова и снова звал его по имени, но он не отвечал. Открыв глаза, мужчина включил ночную лампу. Он снова проснулся в холодном поту, Курт не оставлял его даже во снах. Встряхнув головой, посмотрел на часы, почти 6 утра, в этот раз ему удалось проспать дольше обычного. Выбравшись из кровати, Люк пошел на кухню варить кофе, ему казалось еще немного, и он сойдет с ума. Пора оставить все в прошлом, двигаться дальше, Бёрг неплохой вариант, возможно, с ним у него что-то получится. Он любил Курта, но он умер, пришло время признать очевидное и попытаться наладить свою личную жизнь. Включив кофеварку, Люк прошел в гостиную, взял сотовый. Бёрг звонил несколько раз, и он решил перезвонить. «Да», — раздался голос Бёрка в трубке. «Я не разбудил тебя?» «Нет, я в палате, у дочери, у нее жар. Очередной кризис, но она выкарабкается». «То, что я сказал вчера», — Люк замолк, прислушиваясь к дыханию в трубке. «В общем, возможно, мне стоит идти дальше. Я заеду вечером в больницу после отдела». «Ты как? Не против?» «Нет, приезжай». «Хорошо». Люк сбросил вызов, на его губах блуждала улыбка. Он хотел верить в лучшее, но мысли снова вернулись к Максу, его лицо возникло перед глазами. Мужчину передернуло, тошнотворный ком подступил к горлу, он не понимал, почему этот парень вызывает в его душе такую бурю отрицательных эмоций. Снова зазвонил мобильный, Люк сразу ответил на звонок. «Прости, что так рано», — раздался голос Медекс. «Ты мне нужен. Можешь приехать?» «Да, сейчас приеду». «Что-то случилось?» «Я жду тебя в отделе», — произнесла Медекс, затем сбросила вызов. Люк пошел в ванную, приняв душ, оделся, затем покинул квартиру. Вскоре он входил в отдел, Медекс ждала его в своем кабинете, с пончиками и свежим кофе в стаканах. Люк, подхватив один пончик, откусил от него, запив кофе, плюхнулся в кресло. «Что за кипиш с утра?» — поинтересовался лениво он. «Мы допросили Дована, он признал вину», — Медекс потупила взгляд. «Еще мы официально заключили сделку с Максом, он готов сотрудничать, но при одном условии». «Кажется, я знаю ответ», — сухо произнес Люк. «И я отказываюсь. Мне сдать значок? Или вы оставите меня в покое?» «Люк, ты должен возглавить команду защиты». «Черт возьми! Он может нам существенно облегчить жизнь. Только подумай, сколько он знает». «Прошу тебя, это же ненадолго. Выкачаешь его и вернешься». Медекс, Люк ухмыльнулся, вся эта ситуация его уже раздражала, иногда приводила в бешенство. «У меня появился шанс наладить жизнь, а ты сейчас хочешь отправить меня охранять козла, который корчит из себя святошу. Он преступник, взломал наш сервер, украл важную информацию и теперь вас всех дрочит. Нет, я не стану его защищать». «Я не могу тебя заставить», — с сожалением произнесла Медекс. «Но у нас есть возможность выудить из него информацию». «Решать тебе». «Что сказал Дован?» Люк решил сменить тему. «Мне поговорить с ним. Он выполнял заказы, и дело здесь не в деньгах. Ты поговори лучше с Бёрком, он что-то скрывает». «Нет, я не говорю, что он причастен к похищению дочери, скорее, его шантажировали». «И твой легендарный хакер, скорее всего, знает ответ», — съязвил Люк. «Кто бы сомневался». Люк поднялся и пошел к двери. «Ты поговоришь с Бёрком?» — вслед поинтересовалась Медекс. «Да, еду в больницу. Не уверен в твоей версии, но прощупаю ситуацию». Люк покинул кабинет, Медекс удалось вселить в его душу сомнения. Бёрк не тратил слов, предпочитал действовать, вскружив Люку голову, словно пытался отвлечь его. Люк вошел в клинику, в душу закралось странное предчувствие. Бёрк стоял у стойки администрации, о чем-то спорил с медсестрой. Люк внимательно наблюдал за ним, пока он не обернулся, заметив его, тут же изменился в лице. «Здравствуй, Бёрк», — произнес Люк непринужденным тоном. «Вот свободное время выдалось, решил заехать. Я ждал тебя вечером», — Бёрк, изобразив приветливую улыбку, протянул руку. «Решаю вопрос с переводом Марии в другую клинику». «Зачем? Разве здесь о ней плохо заботятся?» Люк пристально наблюдал за реакцией Бёрка. «Ты нервничаешь?» «Да я нервничаю», — нервозно ответил Бёрк. «Мария плохо себя чувствует, она не идет на поправку». «Идем за мной», — Люк, подхватив его под руку, потащил в сторону лестницы. «Ты мне расскажешь, что происходит, или я тебя арестую». «Люк, о чем ты, черт возьми?» — выпалил Бёрк, вырвав руку. «Кто тебя шантажировал?» «И главный вопрос, за что?» Люк усмехнулся, заметив, как лицо Бёрка перекосило от страха. «У Марии никого не осталось, кроме тебя, советую тебе сотрудничать». «Это мой бывший муж», — со стоном произнес Бёрк. «Я не могу говорить здесь». «Люк, прошу тебя, она останется совсем одна». «Ты грёбаный урод», — процедил сквозь зубы Люк. «Она же сидела в том подвале год, чуть не погибла, не выдержав». Он схватил его за горло, ударив об стену. Ей отрезали ногу. «Что ты натворил?» «Отвечай». «Это была ошибка, я не хотел», — запричитал Бёрк. «Мы думали только развлечься». «Он сказал, что убил Марию, и я горевал». «Бёрк», — прошипел Люк, теряя терпение. «Ближе к делу». «Дован, я спал с его сыном». Бёрк судорожно вздохнул, пальцы Люка сильнее стиснули его горло. «Он меня шантажировал, там был не просто секс, его отымели несколько человек. Мы просто развлекались, потом отпустили, щедро заплатив». «Ты просто падаль», Люк с трудом сдержал рвотный позыв. «И ты убил парня?» «Не я, мой бывший муж, потому мы и развелись», — захрипел Бёрк. «Дован похитил мою дочь, из-за мести, что он там делал с другими, я не знал. Он уверял меня в ее смерти, я поверил». «Где твой бывший муж?» Люк резко одернул руку, его передернуло от чувства брезгливости. «Не знаю, он уехал в другую страну». «Люк, я...» «Закрой пасть!» Рявкнул Люк и быстро пошел в сторону туалета. Заскочив в уборную, он успел подбежать к раковине, и его тут же вырвало. Отдышавшись, достал сотовый, набрав Медекс, стал ждать ответа. «Да?» — раздался голос Медекс. «Пришли ребят в клинику, Бёрка нужно взять под арест, потом объясню. И найдите его бывшего, он убил сына Дована». «Ясно, уже высылаю парней». «Я дождусь вас», передам Бёрка, потом поеду к сестре. Мне нужно попрощаться, прежде чем уезжать. Хорошо, Люк, и спасибо. Люк сбросил вызов, затем, ополоснув лицо холодной водой, покинул уборную. Бёрк так и остался в холле, сидел в кресле, обхватив голову руками. «Что будет с Марией?» — спросил он, как только Люк защелкнул у него на запястьях наручники. «Она взрослая, я попрошу свою сестру присмотреть за ней. Она хирург, впрочем, тебе это известно. И я делаю это для Марии. Тебя посадят, Бёрк, ты это понимаешь?» «Да, и я готов заплатить. Спасибо за Марию, она должна жить». «Идем», — Люк заметил двух агентов. «За тобой приехали». Бёрк поднялся, кивнув Люку, пошел к выходу в сопровождении агентов. Люк, окинув холл взглядом, усмехнулся. Персонал застыл, наблюдая за ними. Они, видимо, не ждали подобной развязки. Мужчина направился в кабинет лечащего врача обсудить лечение Марии и возможный перевод в клинику Розы. Роза жила одна в хорошей квартире в центре Чикаго. В свои 38 она отказалась от семьи во благо медицины и не жалела. Родители оставили ей и Люку солидный счет в банке, который лежал мертвым грузом, так как она зарабатывала достаточно, а Люк не прикасался к ним по личным причинам. Он так и не смог простить себе той роковой ошибки. Роза пыталась до него достучаться, но все безрезультатно. Он нес этот тяжкий груз на своей душе и не хотел от него избавиться. Люк вошел в квартиру сестры, бросив ключи в вазу на тумбочке, прошел в гостиную. «Роза?» — позвал он, заглянув на кухню. «Я здесь», — отозвалась она с лоджии. «Иди сюда». «Загораешь?» Люк вышел к ней, кинув взгляд на бутылку вина, вопросительно поднял брови. Роза выпивала редко, а если ему и удавалось застать ее с бутылкой, значит, случилась беда, умер один из ее пациентов на операционном столе. «Да, я пью», — Роза подняла полный бокал с вином. «И да, у меня умер пациент. Я ошиблась, Люк». «Так бывает», — Люк присел в соседнее кресло. «Я тоже часто ошибаюсь, наши профессии очень похожи, оба пытаемся спасти, но не всегда выходит». «Я перерезала ему артерию», — подавленным голосом произнесла Роза, отпивая из бокала. «Ты представляешь, как такое могло произойти? Я лучший хирург в нашей клинике, а то и в городе, и совершила такую ошибку». «Перестань», — Люк сжал ее руку. «Ты совершишь еще много ошибок, как и я. Ты не часто балуешь меня своими визитами», — Роза внимательно посмотрела в глаза Люка. «Что-то случилось?» К слову о спасении, Люк с улыбкой прикоснулся к ее лицу. «Мне нужно уехать по работе. Не знаю, сколько это времени займет. Не могу с тобой обсуждать все детали, сама понимаешь. У меня к тебе просьба». «Какая?» — он пробудил в ней интерес. Люк пересказал ситуацию с Бёрком, опустив некоторые детали касательно его преступления. «Что скажешь? Сможешь о ней позаботиться? Ей 19, она еще ребенок и слишком долго страдала. Переведи ее в свою клинику, а потом пусть поживет с тобой». «Ну», — Роза поджала губы. «Не люблю, когда кто-то внедряется в мое личное пространство». «Роза», — Люк хохотнул. «Ладно». Роза рассмеялась. «Я все устрою. Позабочусь о девушке». «Так и как надолго ты уезжаешь?» «Примерно месяца на 3, там видно будет». «Хорошо, я рада, ты снова занимаешься тем, что любишь». Люк кивнул, подлив сестре в бокал вина, решил, сменит тему. Они вспоминали отрывки из своего детства и смеялись. Только с ней он мог стать собой, открыть сердце и расслабиться. Только одна тема была под запретом — смерть родителей.